Илья Бояшов. Лабиринт. В Петергофе есть Нижний парк. В Нижнем парке есть лабиринт. Воссозданный в 2009 году, он не особо знаком посетителям. Скажу более, о нем мало кто догадывается. Сюда забредают лишь случайные, чересчур любопытные туристы, имеющие обыкновение заглядывать в удаленные закоулки и обладающие недюжной физической закалкой. Ибо после осмотра главной петергофской изюминки, аллей, фонтанов и дворцов, только самый выносливый и любознательный найдет в себе силы прошагать в конец восточной части парка, почти к его ограде. Обнаружив удивительную зеленую изгородь, заглянув за нее, любопытный удивится тишине и безлюдности места, со всех сторон огражденного канавкой и трильяжными решетками. Внутри лабиринта все те же решетки, версальский стандарт, 2 м 20 см, шпалеры, кустовые липы, баскеты, в которых высажены декоративные яблони, настоящие кудрявые карлицы. Если турист найдет в себе силы немного поплутать в лабиринте, заглядывая в каждый баскет, в каждое зеленое ответвление, он непременно будет вознагражден. 8 аллей ведут от центра, где находится пруд, в середине которого единственный здесь жизнерадостный фонтан, мощный водяной столб. Вода в пруду исключительно прозрачна. На редких скамьях любопытствующие обнаружат разве что влюбленную парочку, для которой лабиринт есть спасение от всяческих ненужных глаз, и которая, конечно же, благословляет место, позволяющее ей в полном одиночестве ворковать и миловаться сколько душе угодно. Возможно, турист сам отдохнет в лабиринте и даже перекусит там, вытянув ноги и достав из рюкзачка или сумки бутерброды и термос. Невидимый с Марлинской аллеи, закрытый плотной зеленью от петергофской сутолоки, голосов, музыки, царящих совсем недалеко, в 500 метрах, разглядывая окружающий лабиринт березы и ели, такие разлапистые, коренастые, волшебные ели есть только в Нижнем парке. Нигде более я не видел подобных. Он неизбежно удивится здешним спокойствию и безмятежности. Не сомневаюсь, тибетские ламы будут довольны этим местом. Оно создано для медитации. Не раз я замечал, оно замедляет время. Подозреваю, иногда оно его просто останавливает. Никто не знает, когда во время строительства парка именно здесь впервые появился Петр. В заляпанных ботфортах, в расстегнутом кафтане, деловитый, сопровождаемый озабоченной свитой, вездесущим Меньшиком, великим Леблоном и услужливым Ягужинским. В Петергофе было людно и грязно. Повсюду лежали мостки, под ногами чавкала глина. Болота, в которых тонули даже лоси, переворачивались вверх тормашками, прорывая отводные канавы, по колено в воде пыхтели пленные шведы, каторжники, крепостные, солдаты, переведенных сюда им на подмогу полков. До 5000 человек, ежедневно копая, отводя воду, трамбуя почву, свозя на прокладываемые аллеи песок, волею человек, уже видевшего красоту на месте топи, превращали безнадежную, казалось бы, низину в будущее место для самого безмятежного отдыха и увеселений. Что касается петергофского лабиринта, он был ответом лабиринту Версальскому, поэтому и шли к берегам отвоеванной Ингерманландии корабли с голландскими дубами и липами, с итальянскими скульптурами из каррарского мрамора. Поэтому выписывались из Европы такие метры, как Микетти, Суалем, Шлютер, Гарнихфельд. В 1721 году, когда по приказу царя за возведение лабиринта взялся Леблон, а после него итальянец Микетти, здесь, так же, как на Большом Каскаде, стало весьма оживленным. Квадратный участок площадью в 2 гектара выкорчевывался, осушался, засыпался плодородной землей, затем несколько сотен людей под присмотром садовника Гарнихфельда занялись посадкой кустарника. Уже выкопали проточный овальный бассейн, вокруг которого расставились свинцовые и золоченые статуи. Петр умер, лабиринт остался. Не сомневаюсь, удаленный от дворцов и бьющий там полным ключом придворной жизни, он был все тем же местом, тайных встреч и вдохновленных уединений. Одни парочки сменялись другими, время в нем все так же замедлялось. Возможно, как я уже говорил, оно останавливалось. В 1770 году его зафиксировал на планах топограф Сент-Илер. По описи 1783 года, составленной садовым мастером Башловским, в 16 его куртинах росли кусты орехов, красной и черной смородины. В 1819 году архитектор Броуэр заменил булыжные откосы бассейна кирпичными стенками. Затем, в 80-х годах века XIX, на возобновление его было ассигновано 500 рублей. Затем в окаянном 20 веке лабиринт был заброшен. В сталинские 30-е он еще просматривался, заросший, изменившийся до неузнаваемости. Так зарастает бородой и изменяется парализованный страдалец, которого некому приводить в порядок. В 40-е по нему прокатилась катком война. Обреченный петерговский десант, 500 моряков осенью отчаянного 41-го, вгрызался в эту землю и почти целиком остался в ней. Искромственный немецкими осколками, порезанный немецкими пулеметами. Место, где был лабиринт, обильно полилось свинцом и железом. Более того, оно стало могилой для одного из матросов, останки которого обнаружились в 2009 году. Все здесь взрывалось, крышилось, рушилось, лабиринт исчез, он растворился и он заболотился, и однако в начале тучных 2000-х воскрес самым удивительным образом. Несколько лет усердных работ и появились трильяжи, кустарник, бассейн. Петерговец со стажем, 20 лет живу напротив парка. Я люблю забираться в этот самый малопосещаемый угол именно осенью, ясным, как вымытое окно, деньком, прихватив с собой фляжку с коньяком, нарезанный дольками лимончик. О чем думаю, без труда, находя скамью, постелив для лимона салфетку, прислушиваясь к жизнерадостному фонтану, рассматривая все те же березы и те же великолепные ели, наполняя походную рюмочку. О том, что человечество любит не только загадки. Человечество любит придумывать себе разнообразные трудности. Следовательно, он любит лабиринты. Человечество нуждается в них, либо они образец преодолевания препятствий. Человечество отдает себе отчет в том, что из некоторых лабиринтов просто не выбраться. Древнеегипетский лабиринт близ города Гадов, крокодила Ополя, представлял из себя огромное гранитное четырехугольное здание, в котором было до 3000 комнат и множество коридоров. Лабиринт уходил под землю и занимал пространство в 70 тысяч квадратных метров. От Фаюмского лабиринта остались только развалины. Но можно также не сомневаться, система комнат, дворов, коридоров в нем была настолько запутанной, что без проводника посторонний человек из него, как из крокодила Опольского, не нашел бы дорогу к выходу. Царил абсолютный мрак. Когда открывали двери, они издавали звук, схожий с раскатами грома. Греки были большие доки в создании безнадежнейших лабиринтов. Лабиринт Минотавра в Кноссе, темный и мрачный, там все дышит смертью. Можно представить себе весь ужас очередной брошенной на растерзание девицы и обреченной блуждание без всякой надежды выжить и, наконец, смрадное дыхание человека-быка, притаившегося до поры до времени в паутине коридоров. Кстати, царство Аида — такой же кошмарный лабиринт, из него нет выхода. Тени броют в нем целую вечность. Не менее угрюмый римский лабиринт, взять хотя бы захоронение царя Порсенны в Клузиуме, курган, 250 метров в окружности, целой сетью погребальных склепов и переходов. Для римлян лабиринт есть прежде всего отчаянная безысходность. Зашедший туда, если нет на то воли богов, уже более не возвращается. Времена, однако, менялись. В XVI веке испанцы придумали лабиринты, из которых все-таки можно выкарабкаться, правда, хорошенько побродив по ним. О, это были совсем другие лабиринты. Это были лабиринты под открытым небом, которые уже одним своим присутствием внушают надежду. Они были дерновыми, состоящими из переплетающихся между собой растений, зачастую такими же запутанными, как фаюмские, с одной лишь разницей, что к заплутавшимся в них, а не заплутать было просто-напросто невозможно, всегда приходила помощь в образе милосердных садовников. Итальянцы подхватили почин, создавая подобные лабиринты чуть не в каждом парке. На первый план выходила эстетика, ровно остриженный кустарник, великолепные топиары, штамбовые деревья. Заходящий в лабиринт любовались флорой, которая под руками мастера принимала формы самые причудливые. Лабиринт перестал быть кошмаром, он превращался в сложную, но вполне разрешимую задачу. В Европу пришла мода на лабиринт. Созданный французами лабиринт Версаля, 1674 год, есть уже лабиринт удовольствия. В нем стремились затеряться влюбленные, ища самые укромные тупики, куда никто никогда не заглянет. В XIX веке всех переплюнули англичане, поистине помешанные на лабиринтах развлечениях. Посетители оценивали, опять-таки, прежде всего эстетику, плутая по дорожкам, ведущим к одному центру, но изгибающимся в разные стороны и переплетающиеся между собой настолько замысловато, что вполне можно было запутаться в этих бесконечностях. Лабиринт в Хэмптон-Корте описывает Джером Клапка Джером в своем бессмертном произведении «Трое в лодке, не считая собаки». Отчаяние заплутавшихся героев здесь поистине смехотворно. Самое страшное, что их ожидает, они могут не поспеть к ужину. Я опять наполняю рюмочку. Я продолжаю думать о вещах банальных. Суть их в том, что существование наше есть весьма запутанное, в некоторых случаях почти безвыходное блуждание в комнатах, коридорах и бесчисленных переходах, иногда даже схожие с Фаюмским или Кносским. Майкл Эртон сказал, «Жизнь каждого человека — лабиринт, в центре которого находится смерть и, может быть, даже после смерти, прежде чем окончательно перестать существовать, человек проходит последний лабиринт». Еще раз подчеркну, сравнение жизни с лабиринтом, конечно же, не новое, но от этого не менее значимое. Частенько мы сами загоняем себя в лабиринты, в которых разве что Минотавр не поджидает. А так все удовольствия к нашим услугам, безвыходность, мрак и ужас. И все-таки нас тянет в лабиринты. Мы не можем без лабиринтов, нам нужны лабиринты. И каждый раз, выползая из очередного на свет Божий, клянемся, это в последний раз, больше ни за что, никогда больше не позволим себе туда заглянуть, больше рисковать ни за что не будем, в конце концов, есть уже опыт и т.д. и т.п. Но рискуем, но заглядываем, но проваливаемся в следующий полный бесконечных переходов, причем нет никакой гарантии, что выберемся. Петерговский лабиринт безобиден, в нем не заплутает даже ребенок. Просвеченный солнцем со всех сторон, он не имеет теней. В каждом его баскете, в каждом изгибе, изветвлении присутствует радость. Фонтан в центре воплощения энергии. Здесь чувствуется близкое море, залив с запахами водорослей, тростника, влажного песка в 100 метрах. Лабиринт тих и пуст. Но привычная пустота его не угнетает, а напротив бодрит. Он для избранных, для тех, кто знает, кто, когда-то случайно забредя в уголок, вновь и вновь опускается на эти скамьи с коньячком. Мне приятно быть избранным, приятно быть тем, кто знает. Если бы все лабиринты были такими же простыми, наивными, полными света и тишины, если бы из всех можно было так просто выйти, встать, обогнуть 2 угла, пройти с 10 метров и очутиться все на той же Марлинской аллее, целый день заполненный разнообразным, людям, не подозревающим о существовании столь философского места. Если бы все лабиринты дышали подобной свежестью и приводили к подобному расслаблению, созерцательному, отрешенному. Петерговский лабиринт уникален. Свидетельствую, в 500 метрах от водяного шума, киосков, оркестров, совершенно иная реальность. Петерговский лабиринт божественен. Ему не нужна реклама. Приход таких, как я, нескольких чудаков или любопытных, праздно шатающихся, за день его вполне устраивает. Он всегда готов предоставить спокойствие. Он ждет. Выпиваю 3-ю рюмочку именно за него. Илья Бояшов, прозаик, после окончания ИСТФАКа ЛГПИ имени Герцена, работал в военно-морском музее, преподавал в Нахимовском военно-морском училище, был ответственным редактором издательства «Амфора». Автор 10 книг прозы, лауреат премии «Национальный бестселлер» за роман «Путь Мури», 2007 год.